Глава 26. Его Величество Король Ариан, мокрый как мышь, вид имел весьма жалкий. Светлые волосы прилипли к голове, краем сознания я отметила, что корону он все-таки снял, прежде чем лезть в мою кровать. Расшитую золотом и серебром рубашку покрывали мокрые пятна, и она липла к телу. «А ты кого ждала?» — возмущенно откликнулся он, привставая. Лежащий на кровати стебель цветка, на который король оперся локтем, хрустнул, ломаясь. «Хм, действительно, не говорит же, что сорина». И не то чтобы ждала, скорее поджидала. Или опасалась, что он придет. Надеялась. Так, стоп, сейчас не время для размышлений о своих запутанных чувствах. И вообще, я приличная девушка. Что за вопросы? Никого я в своей спальне посреди ночи не ждала. Вот так-то. Я точно не ждала, что в мою спальню ворвется король и ляжет в мою кровать. Со всем возможным достоинством ответила я и отдернула рукава ночной рубашки. Хорошо еще, что она была длинной до самого пола, просторной, и целиком закрывающей руки. Оказаться перед королем полуголой было бы совсем неловко. «Завтра наша помолвка», — ответил король, как будто это все объясняло. Нет, это, конечно, все объясняло, и желания короля, сблизиться, тоже были понятны. Но у меня-то таких желаний и в помине не было. Во-первых, хватит с меня одного дракона. Во-вторых... Во-вторых, почему я вообще должна что-то объяснять? В-третьих, я все еще люблю этого упертого барана Сорина, и не хочу, чтобы до меня дотрагивался кто-то другой. Но я уже не раз убеждалась в том, что отказывать королю — гиблое дело. Думай, Катя, думай. Вот именно, Ваше Величество, — начала я, глядя ему в глаза. Помолвка только завтра, а до свадьбы находиться в одной комнате ночью с драконом мне просто неприлично. Вот так-то. Опустим детали моего темного прошлого в Биртане. Король встал и теперь пытался стряхнуть воду с рубашки, но безуспешно. Она только намокала сильнее, липла к торсу и становилась прозрачной. Почему-то, покраснев, я отвела глаза. Да что ж за генетика-то у этих драконов? Свет огоньков под потолком был совсем слабым, но даже благодаря ему я могла отлично разглядеть фигуру короля, которая до этого пряталась под плащом и плотной тканью камзола. А посмотреть там было на что. Широкие плечи, узкая талия, контуры мышц, которые облепляет мокрая ткань рубашки. «Ты человек!» — сказал он. «Знай свое место!» Я сжала зубы. «Вы собираетесь жениться на мне, Ваше Величество?» «Теперь ты об этом вспомнила?» Он, наконец, посмотрел на меня. Выражение лица я не могла разобрать, но увидела, что он вздрогнул, как будто замерз. В мокрой рубашке, неудивительно. Мне вспомнилось, как Сорин с довольным видом протягивал ступни к камину и говорил, что внутренний огонь — это одно, а ноги зимой все равно мерзнут. Хотя король, пожалуй, выглядел слишком замерзшим даже с учетом этого. По-моему, его даже начала бить мелкая дрожь. Или это обман зрения из-за дрожащих под потолком огоньков? «Вы очень доступно объяснили ситуацию на балу», — отрезала я. «Тогда...» — он шагнул ко мне, и я выставила вперед руку. «Стой!» «Не дам ему к себе притронуться. Ни за что не дам. Я не вещь больше, не игрушка. Хватит, я и так обожглась с Сорином. Хватит!» «Вы женитесь на мне, Ваше Величество», — повторила я, стараясь говорить спокойно. «Я и вы знаем почему, чтобы заполучить наследника, родного по крови герцогу де Драга. Но как это выглядит для придворных? Король берет в жены женщину, человека. Уму непостижимо, верно?» «К чему ты ведешь?» — наклонил король голову, и в его голосе прозвучал настоящий интерес. Я вдохнула, выдохнула и призвала на помощь все свое красноречие, которое когда-то помогало мне вытаскивать клиентов из самых сложных ситуаций. «Я веду к тому, Ваше Величество, что аргумент «ты человек, знай свое место» больше неприменим. Иначе вы не реформатор, который женится на женщине, потому что хочет, а жертва обстоятельств и потому вынуждены жениться на существе второго сорта. Как вы думаете, какая картина предпочтительнее?» Затаив дыхание, я ждала реакции короля. Он хмурился. Лицо, казалось, состояло из сплошных теней, только глаза сверкали. Наконец король опустился на кровать и оперся локтями о колени, глядя на меня снизу вверх. «И что ты предлагаешь?» «Вот он, мой шанс. Раз уж я попала в этот мир, то хочу выбить в нем для себя самые выгодные условия. Играть до конца!» Отрезала я, чувствуя, как сердце колотится от страха. «Вы не женитесь на человеческой женщине от безысходности. Вы влюблены до беспамятства. И вы не сожалеете о том, что ваша жена не драконица. Вы уверены, что люди ни в чем не уступают драконам?» «Но это полная ерунда», — фыркнул король. «Мы такие же живые и мыслящие существа, как и вы. Да, мы меньше живем и не владеем магией. Но разве это дает драконам право обращаться с нами жестоко, продавать и покупать нас, лишать воли? Огненный послал вас на землю, чтобы беречь этот мир», — вдохновенно вещала я, вспомнив легенды матушки Велки. «Разве это не значит, что людей, порождение этого мира, драконы тоже должны оберегать?» «Вообще-то драконы пришли сюда, чтобы править». «Вы не помогаете», — скрестила я руки на груди. «Хотите быть посмешищем всего двора, занимающим трон не по праву, или легендарным королем-реформатором?» «Ты назвала меня посмешищем, поверить не могу», — после паузы сказал король. «Да ты вообще знаешь, что я наказывал придворных и за меньшее. Я не говорю уже о людях». «Я из деревни, и манерам не обучена», — не собиралась отступать я. «К тому же с самого начала я говорила о том, что буду вам союзником, и потому всегда скажу правду». «О том, что ты делала днем, тоже?» «Это другое», — опустила взгляд я, и король встал. Подошел ко мне вплотную и коснулся подбородка ледяными пальцами. «Да почему он все время такой холодный?» «Тебе кто-нибудь уже говорил, что ты будешь отличной королевой? Могла ли ты мечтать о таком?» Я смотрела в пол. Когда-то я мечтала о карьере адвоката, потом о счастливой семье и куче детишек. Перемещение в этот мир спутало все карты. «Нет, если вы меня сейчас поцелуете, ваше величество, я закричу». «Думаешь, меня это остановит?» — спросил король. Я отшатнулась. «Знаете что? Снимайте рубашку». Король заморгал. «Вот так сразу? Мне нравится». «Да, просушить!» — воскликнула я. «Мне смотреть на вас холодно. Она мокрая насквозь. Накиньте лучше одеяло и разожгите камин». Король с сомнением посмотрел в его сторону, а затем приблизился и, постояв несколько секунд неподвижно, щелкнул пальцами. Раз, второй, третий, и, наконец, искорка, появившаяся из воздуха, приземлилась на угли. Занялся крохотный огонек, и когда король добавил дров из поленницы, он разгорелся сильнее и раскрасил стены оранжевыми всполохами. Что-то у короля с магией нечисто, явно. С усилием добытая искра для дракона — нонсенс. «Снимайте рубашку», — скомандовала я. «Вряд ли в моем гардеробе найдется что-то подходящее, так что придется вам накинуть одеяло. Да не смотрите на меня так!» «Я не планировал раздеваться», — сказал, наконец, король. Я подняла брови. «А как вы тогда планировали сделать то, что собирались, когда сюда шли?» Неожиданно он рассмеялся. «Планировал раздеть только тебя, но раз уж ты окатила меня водой, отвернись, что ли». «Ого, он что, стеснительный? Вот уж никогда бы не подумала». Я покорно встала к королю спиной. Каждый имеет право на уединение, в конце концов. От скуки я принялась рассматривать расписанные цветами, птицами и пламенем стены, а потом взгляд мой упал на ростовое зеркало, стоящее у занавешенного окна. Я тут же стыдливо отвернулась, потому что в нем отлично видела фигуру короля и мелькнувший край живота, когда он вытаскивал рубашку из брюк. «Не смотреть, не смотреть, не смотреть!» «Ладно, одним глазком». Я скосила взгляд в зеркало и тут же зажмурилась, потому что крупный медальон с гербом династии Синай на груди короля поймал отблеск пламени и на секунду меня ослепил. Король потянулся, чтобы снять рубашку через голову, медальон зацепился за воротник и соскользнул с шеи. Тяжело упал на пол, и король молниеносно наклонился, чтобы его поднять. Когда он выпрямлялся, я, по-прежнему не отрывающая взгляд от зеркала, остолбенела. На груди короля был шрам. Ярко-красный росчерк, как будто оставленный ножом под левой ключицей. На груди каждого дракона, который посмел лишить жизни своего сородича, остается шрам. «Но принцесса Игрид жива. Я сама ее видела, я с ней разговаривала. Выходит, король убил кого-то другого? Кого?» «Гнилой рот. На все был готов, чтобы выбиться в люди», — так, кажется, сказал Сорин. «Но кто? Кто стал его жертвой? И почему?» Затаив дыхание, я следила за тем, как король надевает медальон, и шрам на его груди исчезает. Я моргнула. «Обман зрения?» «Можешь оборачиваться, Кателина», — сказал он, расстилая рубашку на полу у горящего камина. Навесив на лицо улыбку, я обернулась, и мой взгляд тут же скользнул ниже, на грудь короля. Ни следа шрама. Гладкая, светлая кожа. «Я подумал», — медленно проговорил король. Ты можешь звать меня Ари, учитывая, что мы одни, и что ты пялишься на мою грудь. Я не пялюсь. Я тут же подняла на него взгляд, но он снова упрямо соскользнул на кожу под его левой ключицей. Ничего. Выходит, дело в медальоне? Поэтому Сорин, когда распорол камзол короля, не увидел ничего, ни следа шрама. Но кого король убил, если Игрид жива? На все был готов, чтобы выбиться в люди. Почему мне кажется, что я что-то упускаю? Думай, Катя, думай. Еще в рассказах Сорина тебе что-то казалось странным, не давало покоя, как щекотка внутри мозга. Но что? Как я могла забыть? Черт бы все побрал, мне нужно сосредоточиться. Мне нужен кофе, шоколад и Вириан, у которого есть мозги и который точно на моей стороне. Почему Сорин не привез его сюда? Кателина, позвал король, и я поняла, что пялись на него слишком долго. Когда-то, когда я еще училась в университете, преподаватель по теории права рекомендовал нам книгу про манипуляцию сознанием. Я отлично запомнила оттуда одну метафору. Если собака с мутными глазами и пеной изо рта бежит навстречу, важно посторониться. В том, что с собакой не так и чем она больна, можно разобраться позже, а вот посторониться важно в первую очередь. В моей ситуации разобраться в том, кого убил король, можно и потом. А вот перестать подозрительно на него пялиться нужно уже сейчас. «Все в порядке, Ари», — лучезарно улыбнулась я. «Если вы беспокоитесь о ребенке, то в этом нет нужды, все в порядке». «При чем здесь это, Кателина?» — нахмурился король. «И что у тебя с лицом?» «Черт, и как я могла забыть, что соблазнительная улыбка — это не моя сильная сторона?» «Сил у меня хоть отбавляй», — отрезала я, решив не изображать радушие. «В конце концов, подозрения короля от этого могут только возрасти». «Прошу вас покинуть мои покои. Увидимся на церемонии помолвки». «Раз сил у тебя хоть отбавляй!» Ухмыльнулся он уголком губ и шагнул ко мне. «Я не это имела в виду». Отшатнулась я и уперлась спиной в стену. «Как Вира, я отлично справляюсь с вынашиванием, тем более срок едва перевалил за середину. В Саитии нет нужды». «В Саитии?» Нахмурился король. «Ты предпочитаешь называть это так?» «Я имею в виду, мне не нужны драконьи силы, чтобы вынашивать ребенка». «Драконьи силы?» Лицо короля стало удивленным. «Вы не знаете?» — ляпнула я. «О чем?» Я уже открыла рот, пытаясь придумать, как красиво выйти из ситуации, когда дверь моих покоев хлопнула, и внутрь ворвался Сорин с мечом наперевес. «Отойди от нее!»